Держи сердце высоко, а головку низко. Наше покаяние и решительный поворот от греха дает Богу возможность менять наш характер, воспитывать нас, делать нас похожими на Иисуса Христа. Это удивительное чудо милости Божьей. Ведь Он оживляет мертвый дух погрязшего в грехах человека, вкладывает в его сердце небесные законы, учит добру и помогает свято жить. В многодетной семье пресвитера церкви Николая Ивановича поселился квартирант, звали его Геной. Он обратился к Богу в тюрьме и, освободившись, нашел здесь временный приют. Гена принял крещение, влился в жизнь общины. Бывший преступник, он стал совершенно другим, получив рождение свыше. Дети Николая Ивановича так привязались к нему, словно это был их родной дядя. Однажды Гене приехала с крайнего севера родная сестра. Звали ее Татьяной. Это была неверующая женщина с бойким, грубоватым характером. Как и Гена, Татьяна отсидела немалый срок и уже несколько лет работала поваром на лесоповале, одна среди мужчин. Вся ее жизнь прошла среди заключенных. Жесткие условия сформировали и жесткий характер. Татьяна курила и пила. Веру хозяев Татьяна воспринимала несерьезно, с улыбкой. Ей казалось странным, что молодые люди верят в Бога. В беседе с Николаем Ивановичем она не раз говорила: «Если вдруг я и начну склоняться к Богу, то пойду только в православную церковь». Дети служителя быстро познакомились с гостьей и уже на второй день непринужденно общались. Самый младший, Шурик, еще плохо говорил, но ему, по-видимому, тоже хотелось сделать гостье что-то приятное. Вечером, когда Татьяна одна сидела на диване, он подошел к ней и говорит: «Тетя Таня, хотите, я вам стишок расскажу?» «Расскажи», — улыбнулась она. Он стал по стойке смирно и без запинки произнес: «Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце высоко, а головку низко». «Молодец, Шурик. Очень хороший стишок», — похвалила Татьяна. Он отошел от нее, побегал немного по дому, потом опять подошел. «Тетя Таня, я вам еще один стишок расскажу». «Ну, расскажи», — согласилась она. «Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце высоко, а головку низко». Татьяна улыбнулась и опять похвалила: «Молодец, Шурик, умница». А Шурик, довольный, что тете Тане нравится стихотворение, каждый день рассказывал его по несколько раз, потому что другого не знал. Татьяна неизменно улыбалась и благодарила мальчика. Конечно, она знала уже этот стих наизусть, но ребенка не останавливала, не хотела огорчать его. Через 10 дней Татьяна собралась уезжать. Провожали ее всей семьей. Николай Иванович еще раз напомнил ей о Боге, дал адрес верующих в той местности, где она жила, и попросил зайти к ним когда-нибудь. «Я пока не могу поверить», — отказывалась Татьяна. «Но если такое случится, то уверую только по-православному. А сейчас мне не до Бога. Хочу хорошо пожить». В поезде у Татьяны возник конфликт с проводником. Как правило, она не давала себя в обиду и в подобных ситуациях не скупилась на грубость. Возмутившись, она и в этот раз решила разобраться с проводником по-своему. Но вдруг ей вспомнились слова: «Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце высоко, а головку низко». «Это меня не касается, я же не верю в Бога», — попыталась она оправдаться, но все же сдержалась и не стала скандалить. Прошло несколько недель, а стихотворение, рассказанное Шориком, нет-нет, да и всплывет в памяти Татьяны и удержит ее от раздоров. Как-то на работе у Татьяны возник острый конфликт с начальником. Она хотела поругаться с ним, что раньше ей ничего не стоило, но опять вспомнила стишок, и она сдержалась. На сердце у Татьяны стало тревожно. Она задумалась над своим будущим, вспомнила, что говорил Николай Иванович о Боге. Начала рассуждать над словами «держи сердце высоко, а головку низко». Беспокойство настолько овладело ею, что она решила сходить в православную церковь, исповедаться. В их поселке церкви не было, и Татьяна отправилась в город. Был будничный день. В полупустой церкви Татьяна отыскала священника, подошла поближе и робко позвала: «Батюшка!» Но он даже не повернулся и продолжал заниматься своим делом. Татьяна еще раз позвала: «Чего пристала?» — повернулся вдруг рассерженный поп. «Иди отсюда!» Татьяна вышла из церкви и горько заплакала. Она бесцельно бродила по незнакомым улицам, пока не вспомнила разговор с Николаем Ивановичем и его просьбу зайти когда-нибудь к верующим. На сердце у Татьяны было тяжело, и она решила пойти по адресу. Спустя несколько месяцев Гена получила от Татьяны письмо. Она писала: «Я покаялась и хочу принять крещение. Спасибо Шурику, он помог мне найти Бога». Через год Татьяна приехала в гости к брату уже членом церкви. Как она изменилась! О внутренней перемене говорил не только внешний вид и поведение. У нее даже голос стал другим. На богослужении Татьяна передала записку: «Хочу спеть псалом». Когда ей предоставили возможность, она сказала: «Братья и сестры, моя жизнь прошла вдали от Бога. 20 лет я курила и пила, отчего голос стал хриплым и грубым. Но Господь спас меня, и когда я обратилась к Нему, мне захотелось хвалить Его пением. Я стала просить Бога, чтобы Он очистил мой голос так, как очистил душу от грехов. И Он совершил чудо. Бог сделал мой голос способным прославлять Его». Татьяна запела приятным, слегка взволнованным голосом. Пела красиво, сердечно. Слушая ее, многие не могли удержаться от слез.